в моей жизни еще не было, и это вызывало определенный дискомфорт. Впрочем, у меня тоже раньше не было полоски измененной темной кожи от груди до щеки. Вот смотрите, Мария Михайловна, молодой парень открыл мобильный терминал и, развернув монитором к малой, вывел из спящего режима. Краем глаза я увидел знакомые части трупа и хаотичную мешанину цветных полос. А вот для Марии это явно что-то дозначило. Сверившись с блокнотом, она начала решительно чистить рисунок от полос, пока на мониторе не осталось всего три клубка. «Вот эти», — сказала она. «Один — убийца, еще двое, упаковывали и таскали тело. Их следы идут в одном направлении. А у вас нет трупа того, кто тело вез?» «Ушел, Маш», — ответил Костя. «Разве что машина его осталась. Вон там, за кустами глянь. Сейчас посмотрю», — кивнула Мария, двинувшись в указанном направлении. Сразу за санитарами, по-прежнему пившими чай, из зарослей крапивы выглядывал багажник автомобиля. Правда, был он мало того, что помят, так еще и пулями изрешечен, будто сито. Сразу видно, задержание прошло без лишнего гуманизма. Зайдя со стороны водительского сиденья, Мария заглянула в салон, на секунду замерла, недовольно повела носом, а потом отправилась обратно, на своих каблуках, сквозь кусты и крапиву. По пути она разве что вслух не попискивала, пытаясь держать лицо, а в последний момент все-таки не утерпела и оперлась на меня, чтобы выбраться. С экрана мобильного терминала исчез еще один клубок, после чего госпожа проректор махнула нам с Костей рукой и заторопилась к машине. И только когда мы развернулись и поехали к шоссе, Мария, наконец, озвучила выводы. «Это, определенно, ритуал на силу. На шоссе, направо. Уверена в ритуале?» – уточнил Костя. «Шанс ошибиться, процентов 5, задумчиво хмуря брови, призналась проректор. Но есть, конечно же. Хорошо, учту», – кивнул Костя. Я оглянулся и посмотрел, как следом за нами выруливают машины городовых в количестве 3 штук. Практически почетный эскорт. «Не надо ничего учитывать», — отмахнулась проректор. «Это обманка же, очевидно». «Согласен. Нас тянут в ловушку», — кивнул Костя. «Может, отменить?» «Нет уж. Просто предупреди всех», — попросила Мария. «Федя, предупреждаю. На нас нападут», — посмеиваясь, сообщил мне Костя. Я в ответ мрачно кивнул и расстегнул кобуру, повторно проверяя пистолет. «Все, Маш, не переживай. Федя всех положит», — отрапортовал Костя. «Мальчики, а вы в каком возрасте перестаете идиотами быть?» Выгнув бровь, задалась вопросом Мария, а потом махнула рукой. «Тут тоже направо. Это в сторону товарного вокзала, что ли?» — удивился Костя. «Понятия не имею, но возможно», — кивнула Мария. Дальше ехали молча. Сначала машина и в самом деле катила в сторону вокзала, но затем, по наводке Марии, свернула и поехала вдоль железнодорожных путей. Спустя где-то минут 15 впереди показалась небольшая станция, одна из множества пригородных остановок на этой ветке. Рядом со станцией был поселок, но госпожа проректор указала на железнодорожный переезд, за которым высилось несколько крупных обшарпанных складов. «Не думаю, что это и есть логово», — поднял бровь Костя. «Вряд ли наш темный, такой уж аскет, чтобы на складе жить. Там могут быть следы», — отрезала Мария. «Здесь тормози». Когда вся честная компания выбралась из машин, в нашу сторону из глубины складских построек вышел мужчина с белой повязкой на рукаве, на которой было то ли написано, то ли вышито слово «сторож». Костя начал о чем-то говорить с ним, а Мария поспешила к дверям склада. Я, само собой, неотступно следовал за ней, и по сторонам не забывал поглядывать. Но пока что в зоне видимости мелькали только наши сопровождающие. «Вот на этом складе», — сообщила Мария. «Открывай», — потребовал Константин от сторожа. «Да зачем вам туда, ваше благородие?» — удивился сторож. «Там смотреть нечего, одно только железо ржавое».